сороки на гнездо унесут. Сложив лодочкой ладони, Еремей не спеша прижимал к ране умывальника и, нацедив воды, тер густую черную бороду. «Ладно, помалкивайте там, молокососы!» — ворчал он, не оглядываясь. «Зависть вас берет, голощеких! Ешьте мясо больше, и у вас волос будет гуще!» «Хо-хо-хо, какой удалый! Где его взять, мясо-то?» «У инженера в погребушке!» — выкрикнул кто-то. «Хо-хо, инженеру самому для бороды надо!» «Чего для бороды? Бреет он бороду!» Белесый рассвет зацвел желтой зарей, высокие тонкие сосны впились в небо острыми шпилями. По вершинам деревьев прокатился ветер. Дважды крикнул удод и замолк. «Давай, давай, шевелись!» — торопили рабочих десятники. «Холодком до завтрака хорошо поработаем. Эй, давай, выходи!» Ализа стояла в дверях и смотрела, как мимо нее проходили рабочие, жилистые, заветренные, в одежде, залепленной желтой глиной, плохо обутые. И ей сейчас казалось, что это были уже другие рабочие, не те, каких она привыкла видеть раньше. Именно об этих рабочих рассказывали книжки, принесенные Васей. «Ну-ка, песню!» Люди сдвинулись плотнее, в середине резкий высокий голос завел. Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль, колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль. И хором гудящим и грозным грянуло: «Деньбом, деньбом, слышен звон кандальный, деньбом, деньбом, путь сибирский дальний». Снова зазвенел одинокий голос: «Деньбом, деньбом, слышно, там идут». И сразу дружно все подхватили: «Нашего товарища на каторгу ведут». «Отставить, отставить!» — закричал старший десятник, забегая вперед. «Давай веселую!» А юношеский сильный голос вызывающе продолжал: «Идут они с бритыми лбами, шагают вперед тяжело, угрюмые сдвинулись брови, на сердце раздумье легло». «Прекратить!» — задыхался в злобе десятник. «Говорят, давай веселую, ну-кася!» — запел он сам, перебивая. «В Иркутске, на бульваре, там музыка играла, и милая Наташа с извозчиком гуляла». Хор сбился, раскололся, одна часть уверенная и твердая закончила припев: «Деньбом, деньбом, слышен звон кандальный, деньбом, деньбом, путь сибирский дальний». Другая, визжая, подсвистывая, подхватила припев пошленькой песенки: «Перстенек золотой, талисман мой ты будешь вечно дорогой, паренек молодой, чернобривый, черноглазый, удалой». «А ну тебя к черту!» — кто-то густо сказал в толпе. Раздался смех. Песни оборвались, рабочие пошли молча. Лиза прибрала вагончик еще до восхода солнца. Несколько раз вытерла мягкой тряпкой письменный стол Манберга, поправила подушки на постели, оторвала вчерашний листок от календаря. Вагончик теперь одиноко стоял на путях. Манбергу надоело жить в очень близком соседстве с рабочими, и он приказал откатить его от палаток. Рабочие раздражали своими песнями, шумом, разводили дымные костры и в котлах варили вонючую солонину. Это отбивало у Манберга аппетит. Лиза было уселась на ступеньки вагончика, но наступившая после ухода рабочих тишина теперь ей казалась тягостной. «Пойти разве на полотно?» — подумала Лиза. «Давно не была. Посмотреть, как работают». Она закрыла дверь вагончика на замок и тихо побрела вдоль линии рельсов. Ее обогнал паровоз, толкавший перед собой десяток платформ, груженных балластом, и остановился в глубокой выемке. Лиза прошла мимо него. Весь лоснящийся от мазута, машинист крикнул из окна будки: «Эх, денек какой разгорается!» «Хороший денек!» — весело откликнулась Лиза. две блестящие полосы металла